Часть вторая, письмо первое. Как сладки сердцу те минуты, как каждый миг неоценим, когда я мирно и без смуты под небом вечно голубым в пределах дивной Палестины мечтал о родине моей, когда в краях святой чужбины молился с чувством за друзей, когда там, в скромный час молитвы, я за Россию говорил, чтоб в сладкий мир и в бурях битвы всемощный Бог ее хранил. Святогорец. Наконец, после тяжелого, но неизъяснимо вожделенного и приятного путешествия в Палестину, и после многосторонних опасений за жизнь мою и на море, и на суше, я благополучно прибыл на Святую Гору Афонскую 2 июня 1845 года. Значит, слишком полгода провел я в Иерусалиме при гробе Господнем. Слава Богу, что я видел там, что со мной случилось и какие впечатления произвел Иерусалим в моем воображении и сердце. Обо всем этом вы увидите в моих путевых записках, которые со временем должны дойти до ваших рук. Между тем, по-прежнему я начну опять с вами мои заграничные беседы со Святой Горы Афонской, и таким образом возобновлю родственные отношения мои к отчизне и к вам, друзья мои. О, переписка — не последнее из земных утешений для сердец, питающих в себе чувство взаимности какого бы то ни было рода. Как я рад моему прибытию на Святую Гору, это я мог и могу только чувствовать, а не говорить или писать о том. Мои афонские друзья приняли меня с сердечным радушием и со знаками иноческой непритворной любви. В течение полугода в мое отсутствие ничего особенно важного не произошло на Святой Горе. Жаль только мне случая, которым я не мог воспользоваться здесь, к дополнению моего удовольствия в отношении исторического обозрения Святой Горы. Без меня был в Русике господин Григорович, профессор Казанского университета. Цель его странствия на Святую Гору и по Святой Горе — историческая, исключительно для лингвистики славянских племен, к которым он и отправился отсюда. К сожалению, Григорович, как слышно, успел здесь не совсем в удовлетворительной степени. Может быть, причиной тому недостаток с его стороны в материальных средствах, я разумею, деньги, а может статься и его личность. Для того, чтобы пересмотреть по собственной воле и даже прихоти все библиотеки афонские, главное и единственное к тому условие — хороший вклад в монастырь, а не менее того, личное расположение к себе святогорцев, иначе с первого раза он может чем-нибудь навлечь на себя неприятные нарекания щекотливых греков и оттолкнуть от себя их внимательность. Впрочем, греки не жалуют ученых-путешественников и по предубеждению к ним за их привычку похищать археологические лоскуты из заветных тайников афонских библиотек. Очень жаль, что не удалось мне сойтись с господином Григоровичем. Если бы я и не мог быть ему полезным с какой-нибудь стороны в его занятиях, по крайней мере, я мог бы извлечь из этого исторического здесь странствия мою собственную пользу и удовольствие. Нечего делать, верно, так угодно Богу. Не менее того жаль мне, что в числе здешних друзей моих я не досчитался по приезде моем лучшего друга моей афонской жизни, с которым я сроднился сердечно, с которым любил делить мои радости и горе и его труженические занятия. Этот друг мой был хороший живописец, имя его в монашестве — Пантелеимон. Больно было моему сердцу, когда долетела до меня весть еще в Смирне, на пути моем в Иерусалим, что друг мой скончался. Я не знал, как он отходил к Богу, с каким чувством приближался к конечным минутам своей жизни и как испустил последний вздох, и меня тревожила его загробная участь. Но теперь я узнал это и благодарю Бога, что друг мой умер праведнической смертью. При отбытии моем на Святую Гору в Палестину я оставил живописца в самом трудном положении. Он тяжело лежал и не мог вставать с постельки, но при прощании еще дружески обнял меня в надежде свидания. Знали ли мы тогда, что свидание будет уже в вечности? После меня только неделю томился в недуге и в предсмертной борьбе друг мой. Духовник видел, что он близок к смерти, и потому предложил ему принять святую схиму. Больной с удовольствием согласился на предложение и несколько дней сряду по пострижении приобщался святых тайн, и в последний день он принял их